потому что ты оказываешь на меня очень плохое влияние. А, ладно. Какая, в общем-то, разница, что они там навыдумывали? Я же все равно завтра увижу тебя в школе. Если только они не решат, что мне недопустимо ходить и туда, чему я буду только рада. Не могу поверить, что в понедельник утром у нас две математики. Я бы предпочла, чтобы мне еще раз прочистили желудок. Пусть даже раз 5 подряд. Ну что ж, увидимся в понедельник. Да, кстати, отвечаю на твой вопрос. Я совершенно ничего не помню, кроме громкой музыки, огней и машин, и что я валялась лицом в пол в этом грязном баре, а потом меня тошнило. Но почти уверена, что ничего интересного больше не было. Или я ошибаюсь? Рози. Рози, рад слышать, что у тебя все как обычно. Мои родители тоже как с цепи сорвались. Ты представляешь, не могу дождаться понедельника. По крайней мере, в школе нам никто не будет капать на мозги. Алекс. Уважаемый мистер и миссис Дюн, учитывая поступок вашей дочери Рози, нам необходимо немедленно встретиться с вами. Мы должны обсудить ее поведение и избрать разумное наказание. Вы, без сомнения, сами понимаете необходимость этого. Родители Алекса Стюарта тоже будут присутствовать. Жду вас в понедельник в 9:00. С уважением, мистер Богарти, директор. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Нас исключили. Черт возьми! Я и не думала, что это старое пугало решится нас исключить. Честное слово, он вел себя так, словно мы с тобой старушку топором зарубили. Ну и ладно. Это самое лучшее наказание, какое только можно было придумать. Я теперь смогу целую неделю валяться в постели, пока не пройдет похмелье, вместо того, чтобы ходить в школу. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Я в аду. Рад, что у тебя все так замечательно. А я пишу тебе из самого отвратительного места на земле. Из офиса. Облизываю марки и проклинаю все на свете. Отец сказал, что мне придется остаться здесь на целую неделю. Клянусь перед Богом, я никогда в жизни не буду работать в офисе. Эти подонки даже денег мне не платят. Совершенно задолбленный Алекс. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Совершенно задолбанному Алексу. Ха-ха-ха! Я даже забыла, что я собиралась написать. Ах, да! Ха-ха-ха! Ну, всего тебе самого наилучшего. Счастливая и довольная Рози. Тепло и уютно устроившаяся в собственной спальне, откуда тебе и пишу. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Ленивая. Ну и ладно, в этом офисе работает такая милашка, я женюсь на ней. Ну что, кто смеется последним? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Дон Жуан. Кто она? Я не лесбиянка, так что я и не думала завидовать. Рози. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Не лесбиянки. Раз тебе это нравится, я буду так тебя называть, хотя неплохо бы иметь какие-то доказательства этому утверждению. Ее зовут Беттани Вильяме. Ей 17 лет, взрослая женщина. Она блондинка, у нее внушительные сиськи и самые длинные ноги, когда я когда-либо видел. Сексуальный гигант. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Сексуальный гигант. Тошнотина какая. По описанию она похожа на жирафа. Уверена, что она замечательный человек, хе-хе. Вы хоть словечком перекинулись, Или твоя будущая жена еще не знает о твоем существовании?